Вбежали два лакея, буфетчик. В двери встал толстый человек с салфеткой на груди. Дама колотила кулаком по столу и кричала: «Да позовите же полицию!» Но регент, подпрыгивая, убежал в ресторан и лишь оттуда, размахивая панамой и задыхаясь, взвизгнул: «Вы мне ответите! Я вас! Хорошо!» Самгин был очень взволнован скандалом, но все-таки подумал, как жалок и смешон испуганный человек. Шагая к двери, дама сказала ему: «Не стыдно? Оскорбляют человека, а вы сидите, как в цирке». Не уступив ей дорогу, Иноков заглянул в лицо ей и крикнул, как на лошадь: «Ну!» Она отскочила от него и быстро ушла в ресторан, сказав: «Я? Свидетельница!» Иноков подошел к Робинзону, угрюмо усмехаясь, сунул руку ему, потом Самгину. Рука у него была потная, дрожала, а глаза странно и жутко побелели, зрачки как будто расплылись, и это сделало лицо его слепым. Лакей подвинул ему стул, он сел, спрятал руки под столом и попросил: «Пиво, Матвей Васильевич, похолоднее». «Что это значит?» «За что?» — тихо, но возмущенно спросил Робинзон. «Он знает», — сказал Иноков и тряхнул головой, сбросив с нее шляпу на колени себе. «Не одобряю», — сердито фыркнул Робинзон, закуривая папиросу. Пожав плечами, Иноков промолчал. «Душно», — сказал Самгин, обмахиваясь платком. Почему-то было приятно узнать, что Иноков обладает силой, которая позволила ему так легко вышвырнуть человека значительно более плотного и тяжелого, чем сам он. Но Клим тотчас же вспомнил фразу, которую слышал на сеансе борьбы: «Храбростью взял, а не силой». Ему хотелось уйти, но он подумал, что Иноков поймет это как протест против него, и ему хотелось узнать, за что этот дикарь бил регента. «Вы когда приехали?» — спросил он. «Вчера вечером», — очень охотно отозвался Иноков. Затем, улыбаясь той улыбкой, которая смягчала и красила его грубое лицо, он продолжал: «Шабаш! Поссорился с воровкой и в газете больше не работаю. Он там на выставке ходил, как жадный мальчуган по магазину игрушек. А Вера Петровна — точно калуцкая губернаторша, которую уже ничто не может удивить. Вы знаете, Самгин, воровка мне нравится, но до какого-то предела. Вы, батенька, скоро со всем миром поругаетесь. Неуживчивый человек», — проворчал Робинзон, предлагая Инокову папирос. «За что вы регента напугали?» Иноков взял папиросу, посмотрел на нее, сломал, бросил на поднос и вздохнул, расправляя плечи, прищурив глаза. «О регенте спросите регента. А я, кажется, поеду на Камчатку. Туда какие-то свиньи собираются золото искать. Надоела мне эта ваша словесность, Робинзон, надоел преподобный редактор, шум и запах несчастных машин типографии. Все надоело». «Очень последовательно», — иронически заметил Робинзон, — «выскочить из газеты в Камчатку». Самгин нашел, что теперь можно уйти. Пожимая его руку, Иноков спросил с усмешкой: «Строго осудили меня, а? Не могу судить, не зная мотивов», — великодушно ответил Самгин. С недоверием к себе он чувствовал, что этот парень сегодня стал значительнее в его глазах, хотя и остался таким же неприятным, каким был. «Ведь не подкупает же меня его физическая сила и ловкость», — догадывался он, хмурясь, и все более ясно видел, что один человек стал мельче, другой крупнее. Дома он тотчас нашел среди стихотворений, подписанные Иноков. Буквы подписи и неровных строчек были круто опрокинуты влево и лишены определенного рисунка. Каждая буква падала отдельно от другой. Все согласные написаны маленькими, а гласные — крупно. Уж в этом чувствовалась искусственность. «Сударыня», — читал Клим, нахмурясь, — «я очень хорошая собака. Это признано стадами разных скотов. И даже свиньи, особенно враждебные мне, не отрицают некоторых достоинств моих». но я не могу найти человека, который любил бы меня бескорыстно. Я неплохо знаю людей и привык отдавать им все, что имею, черпая печали и радости жизни сердцем моим, точно медным ковшом. Но мне взять у людей нечего, я не ем сладкого и жирного, пошлость возбуждает у меня тошноту, еще щенком я уже был окормлен ложью. Я издыхаю от безумнейшей тоски, мне нужно человека, которому я мог бы радостно и нежно лизать руки за то, что он человечески хорош. Сударыня, если вы в силах послужить Богом, хорошей собаке, честному псу, право же, это не унизило бы вас. Задумчиво глядя в серенькую пустоту неба, она спросила: «А где же рифма?» «Это не стихи», — решил Самгин с недоумением, глядя на измятый листок. «Глупо это или оригинально?» Ему иногда казалось, что оригинальность — тоже глупость, только одетая в слова, расставленные необычно. Но на этот раз он чувствовал себя сбитым с толку, строчки Инокова звучали не глупо, а признать их оригинальными не хотелось. Вставляя карандашом в кружки «О» и «А» глаза, носы, губы, Клим снабжал уродливые головки ушами, щетиной волос и думал, что хорошо бы высмеять Инокова, написав пародию «Веснушки и стихи». «Кто это, сударыня?» «Неужели Спивак?» «Наверное. Тогда понятно, почему он оскорбил регента». Вечером, когда стемнело, он пошел во флигель, застал Елизавету Львовну у стола с шитьем в руках и прочитал ей стихи. Выслушав, не поднимая головы, Спивак спросила: «Инаков разрешил вам прочитать эти стихи мне?» «Нет, но они не будут напечатаны», — поспешно и смутясь, — ответил Клим. «А почему вы решили, что автор Инаков?» Спивак приподняла голову и посмотрела на Клима с улыбкой, еще более смутившей его. «Вы ему не говорите», — попросил он. Отложив шитье на стол, она спросила: «Инаков не нравится вам?» «Да, в нем есть что-то неприятное», — не сразу ответил Самгин. «Грубоватость», — подсказала женщина, сняв с пальца наперсток, играя им. «Это у него от недоверия к себе. И от Шиллера, от Карла Муора», — прибавила она, подумав, покачиваясь на стуле. «Он романтик, но слишком обремененный правдой жизни, и потому он не будет поэтом. У него одно стихотворение закончено так: «Душу мою насилует отчаяние, нарядная, точно кокотка, в бумажных цветах жалких слов». Это очень неловко сказано. Он вообще неловок и в словах, и в мыслях, вероятно, потому что он честный человек. Говоря, она мягкими жестами оправляла волосы, ворот платья, складки на груди. «Ощипывается, точно наседка», — подумал Клим, наблюдая за нею из-под лобья. «От нее пахнет молоком», — говорила она тоном учительницы, и слушать ее было неприятно. «В юности каждый из нас стремится найти свой собственный путь. Это еще Гёте отметил», — слышал Клим. «Плохо я разбираюсь в женщинах. В сущности, она скучная и мещанка. А в Петербурге, казалось... Вы помните, он отделял поэзию от правды жизни?» «Кто?» — спросил Клим. «Гёте. Ах, да». «Вы согласны с ним? Женщина имеет очень обоснованное право считать поэзию ложью», — негромко, но твердо сказала Спивак. За дверью соседней комнаты покашливал музыкант, и скука слов жены его как бы сгущалась от этого кашля. Выбрав удобную минуту, Клим ушел, почти озлобленный против Спивак, а ночью долго думал о человеке, который стремится найти свой собственный путь, и о людях, которые всячески стараются взнуздать его, направить на дорогу, истоптанную ими, стереть его своеобразное лицо. «Смешно, — сказала Алина Телепнева, — что она видит весь мир исправительным заведением для нее, но она права, Мир делают исправительным заведением вот такие Елизаветы Спивак.